«Я тоже исключение», — заявила Бет Тайгер. «Ничего хорошего в этом браке я не видела». «Вы согласны с мистером Юингом?» «Не в том дело. Я просто говорю, что не видела ничего хорошего в этом браке. Вот и все». «Мисс Кольман?» Рэй Кольман лишь молча покачала головой. «Что это означает? Вы тоже не согласны?» «Нет, это означает, что Сюзанне я сказала все, что считала нужным сказать. Но она мертва. Не пытайтесь заставить меня повторить мои слова. Ничего не выйдет, как не вышло и у полицейских. В таком случае не буду пытаться». «Мистер Хенч». Хенч откашлялся. «Если бы я выпил столько же виски, сколько он, мне пришлось бы откашливаться вдвое дольше». «Видите ли, в общем-то, я одобрял этот брак. Разумеется, брак — дело сугубо личное, но, исходя из интересов нашей организации, я был согласен с мистером Фейзеном. Я полагал, что мы больше выиграем от этого супружества, чем проиграем. Как один из руководителей комитета, я обязан смотреть на вещи реалистично. Мисс Брук была очень состоятельна». Он снова потянулся за стаканом с виски. «А вы, мистер Остер?» Адвокат склонил голову на бок. «Знаете, Вульф, я сижу и молча слушаю все ваши глупости только потому, что хочу дать вам возможность выговориться до конца. Вы показываете свою полную неосведомленность, когда спрашиваете у меня, что я думаю о возможности брака между белой женщиной и негром. Я пришлю вам журнал с моей статьей на эту тему, написанный еще 4 года назад. Все цивилизации на Земле были и есть результат скрещивания различных рас. Коль скоро сама природа одобряет подобные браки, мне ли возражать против них? Значит, у вас не возникало никакого отрицательного отношения в данном конкретном случае?» «Разумеется». Вульф налил себе еще пиво и посмотрел на присутствующих. «Должен признать, — заговорил он, — что многое из того, что здесь было сказано, означает лишь пустую трату времени. Мисс Джордан, например, уверена, что она беседовала по телефону с мисс Брук. А я не могу отказаться от предположения, что звонила вовсе не мисс Брук. Было бы крайне важно для хода расследования установить, так это или не так?» Взгляд Вульфа остановился на моей добровольной помощнице по бару. «Мисс Кольман, вы говорили, что в 5 часов в тот день мисс Брук собиралась на какое-то совещание. Вам известно, где оно должно было состояться?» «Знаю, что в Нью-Йоркском университете, но не знаю, в каком именно здании и в какой комнате. Вы могли бы узнать?» «Без всякого труда». «И фамилии участников совещания?» «Одну фамилию могу сообщить уже сейчас. Биль или Вильям Магнус. На службе у меня есть номер его телефона и адрес. Он может назвать вам фамилии остальных участников. Я его видела на прошлой неделе. Многие хотели встретиться со мной, поскольку смерть Сюзанны, совещание состоялось, и мисс Брук присутствовала на нем». «Да». «Что, если мистер Гудвин позвонит вам утром на работу и попросит адрес Магнуса?» «Лучше я сама позвоню. Дело в том, что мне трудно сказать, когда я приду в комитет». «Это не доставит вам лишних хлопот?» «Что вы?» «Я уже беседовал с Магнусом», — вмешался Остер. «И полицейские тоже. Ничего важного вы не узнаете». «Видите ли, вы могли не придать значения какой-нибудь детали. А мистер Гудвин — человек очень внимательный. Полицейские считают, что звонила именно мисс Брук, а я в этом не совсем убежден». «Если есть...» — зазвонил телефон, и я снял трубку. «Квартира Ниро Вульфа». «Арчи, — говорит Саул, — похоже, что я добыл аппетитный кусочек». «Весьма кстати. У нас как раз гости. Подожди минуту». Я отключил телефон, встал, обошел вокруг кресел и стульев, едва не задев при этом мисс Тайгер, и прошел на кухню. Там, на столике, за которым я обычно завтракаю, стоял телефон.